Хозяин вернулся поразительно быстро. Но успел умыться, побриться и надеть чистые ботинки и рубашку. «Теперь я могу вас принять как следует», — улыбаясь, сказал он, когда прислуга-индианка внесла в комнату поднос с кофе. «Чем я могу быть вам полезен? Я объяснил, что у меня есть собственный зоосад, и что я приехал в Аргентину собирать для него животных. Это его очень заинтересовало. Оказалось, что до совсем недавнего времени у него было несколько ручных животных, которыми забавлялись его дети. Но так как животные подросли и стали небезопасны, то он отослал их в зоопарк Буэнос-Айрес. Это случилось всего за 3 дня до моего приезда в Жужуй, так что можете себе представить, как я расстроился. «У меня было 2 нанду», — сказал он с улыбкой, увидев мрачное выражение моего лица, «оцелот, пекари. Я очень сожалею, что отослал их, если бы я знал, что вы приедете». «Ничего», — сказал я, — «но если вы что-нибудь достанете, в течение ближайших 10 дней пошлите за мной или напишите. Я приеду». «Конечно», — сказал он, — «с превеликим удовольствием». Он налил мне кофе, и мы переменили тему разговора. У него были самые безукоризненные манеры и вид человека, который привык не только свободно располагать деньгами, но и занимать высокие посты. Он все больше и больше удивлял меня, но у него были слишком хорошие манеры, чтобы говорить о самом себе, и поэтому он стал выбирать для разговора такие темы, которые, как ему казалось, интересовали меня. Воспользовавшись затишьем в разговоре, я спросил его: «Простите меня, но я все время смотрю с восхищением на ваши подсвечники. Они очень красивые. Я никогда раньше не видел таких». Лицо его радостно вспыхнуло. «О да, они очень хороши», — сказал он, посмотрев на подсвечники. «Это все, что мне удалось сохранить от прежней жизни. Приятно иметь несколько вещиц, напоминающих о прошлом», — добавил он, помолчав. «Какие охоты мы, бывало, устраивали. Вы, кстати, не противник охоты?» «Нет, я не против охоты», — признался я, — «если животных не истребляют без разбора». Глаза его заблестели. «Может быть, нерешительно», — спросил он, — «вы хотите посмотреть фотографии?» Я сказал, что с удовольствием посмотрел бы фотографии. Он быстро вышел в другую комнату и вскоре вернулся с большой, красиво инкрустированной дубовой шкатулкой, которую поставил на пол. Открыв крышку, он высыпал на циновку большую кипу фотографий, которую быстро перемешал. Он вытаскивал из кипа фотографии за фотографией, взволнованно совал мне их в руки. Они ему напоминали об охотах, которые он не мог забыть. Но люди, изображенные на фотографиях, для него почти ничего не значили. «Вот это большой кабан, которого мы застрелили. Это было во время охоты, устроенной для шведского короля. Видите, какое великолепное животное? Стрелять его было просто жаль. Поглядите, какие клыки!» На фотографии был чудовищный кабан, лежавший на земле. Верхняя губа его презрительно поднималась над большими клыками, а позади него, позируя, стоял с ружьем шведский король. Мы рассматривали фотографии около часа. Фотографии, в которых парадом проходили животные, короли, знать. Потом, наконец, я вытащил из кипы большую фотографию, на которой была огромная столовая, отделанная деревом. За длинным столом, уставленным серебром и хрусталем, висели люстры, похожие на молодые перевернутые ели. За столом сидели красиво одетые мужчины и женщины. Во главе стола я увидел пожилого человека, справа от которого восседал какой-то усыпанный драгоценностями властелин в тюрбане. «А, — сказал он небрежно, — это был банкет, который мы дали в честь Магараджи. Лучше посмотрите на этих косуль. Какие великолепные рога!» Вскоре я услышал гудок машины Хельмута и неохотно поднялся, чтобы уйти. Мой хозяин сунул фотографии обратно в шкатулку и закрыл крышку. «Простите», — сокрушенно сказал он, — «простите, что я досаждал вам своими фотографиями. Если бы моя жена была здесь, она оказала бы вам более достойный прием». Я запротестовал, сказав, что хорошо провел время, На языке у меня вертелся один вопрос, задать который я не решался, так как боялся, что это будет проявлением невоспитанности. «Скажите, сеньор Капораль, — сказал я, — а вы никогда не скучаете по своему прошлому? После такой великолепной жизни, когда у вас были деньги, охота, влиятельные друзья, не находите ли вы Аргентину, ну, скажем, немного скучной?» Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Сеньор Даррелл, — сказал он, — то, что я вам показал, давно прошло, как сон. В свое время это было великолепно, а теперь у меня новая жизнь. Я коплю деньги, чтобы послать своих детей учиться в Буэнос-Айрес. И у меня останется еще немного средств, чтобы купить небольшой, ну, плантацию, скажем так, для себя и жены, когда дети подрастут. Что же мне еще желать?» Я задумался над его словами, а он, улыбаясь, наблюдал за мной. «А вам нравится ваша работа?» — спросил я. «Вы управляющий?» «Конечно», — ответил он. «Это гораздо лучше того, чем я занимался сразу после своего приезда в Аргентину.